Все. Они еще не отдали мой проездной. Пожаловался заплаканный потерпевший. Хулиган, которого держал Акулов, нехотя достал требуемую бумажку и передал его ограбленному. Геннадий не удержался и дал мародеру хороший подзатыльник. Напарник то же самое повторил со своим задержанным. Оба злодея зашмыгали носами и жалобно протянули. «Мы больше не будем». «Да, никогда. Я это знаю», — спокойно ответил Акулов. «Потому что мы сейчас вас доставим в райотдел. Не надо», — заскулил грабитель у него в руках. «Я бы вас отпустил, но вы же снова возьметесь за старые». «Конечно, не сразу, но все равно возьметесь. Поэтому вас только тюрьма исправит. Не имеете права», — вдруг нагло заявил второй хулиган. «За 40 копеек, тюрьма. Так, мальчик», — обратился к потерпевшему Геннадий. «Ты в кино еще собираешься? Если нет, то топай домой». «Да, домой», — мотнул головой мальчишка. «Иди, и в следующий раз будь осторожен. И займись чем-нибудь. Типа, карате». «Хорошо, спасибо». Пацан убежал, а Акулов, покосившись на закрытую амбразуру кассы, продолжил. «Значит так, за этот грабеж вам ничего не будет, но, вы не радуйтесь. У нас много нераскрытых дел, и кое-что мы с удовольствием повесим на вас». «Как это?» – опешил наглый хулиган. «Легко». Геннадий повернулся к напарнику. «Капитан, сколько у нас нераскрыто квартирных краж?» «8». Отчитался капитан, моментально включившись в игру. «А изнасилований?» «Изнасилований. 3. Отлично. Повесим на них 4 квартирных кражи, и 2, нет, все 3 изнасилования. Так что, капитан, считай, майорскую звездочку ты себе заслужил. Да и мне повышенная квартальная премия не помешает». Геннадий мысленно нарисовал перед собой картину. Дремучая тайга, среди высоких снежных барханов стоит зона. Ее высокие стены обнесены рядами колючей проволоки. На вышках, по периметру, стоят часовые с автоматами. Где-то рядом, перекрывая свист метели, воют волки. Созданный шедевр мужчина поочередно отправил каждому хулигану в голову. Эффект превзошел все ожидания. Грабители дружно зарыдали. Черласий также поежился, видимо, посылка напарника коснулась и его сознания. Первым заговорил наглый пленник. «У-у, у меня мама дома одна останется. Я клянусь, что больше никогда. Не спеши клясться. А ты думал о своей маме, когда у пацаненка мелочь из кармана вытряхивал?» Взорвался Акулов. «А у него что, мамы нет? И каково ей будет увидеть ограбленного тобой сына?» Мужчина повернулся ко второму злодею. «Где работают твои родители?» «А отец на железке, мама на ткацкой фабрике. Вам повезло, что сегодня у меня хорошее настроение. Значит так, на первый раз я вас прощаю, но в следующий раз пощады не ждите. Загремите на полную катушку». Мужчина достал из кармана 10-рублевку и отдал ее своему пленнику. «Купите матерям по букету цветов». «Не надо», — попробовал тот отказаться. «Я приказываю. А вот вам еще на мороженое». Геннадий добавил бумажный рубль. «Капитан, отпусти задержанного. Мы можем идти», — спросил освободившийся из рук капитана пленник. «Идите. И не забудьте про цветы». «Не забудем. Честное слово. Жестко ты их», — засмеялся Черласий, когда горе грабители покинули карман. «Думаешь, они действительно купят цветы?» «Не знаю», — улыбнулся землянин. «В любом случае, это будет на их совести. А рано или поздно, они поймут, что с ней шутить нельзя». Акулов подошел к афише на стене и принялся изучать названия почти уже забытых им фильмов. Громко лязгнул металлический шпингалет, и в открывшейся кассе, амбразуре, появилось чем-то недовольное лицо пожилой женщины. «Нанофилит есть кто?» — громко спросила она. «А когда он начнется?» — вежливо поинтересовался Геннадий. «Через полчаса», — рявкнула кассирша. «Вы что, афишу не удосужились почитать?» «Не успели», — кротко ответил Акулов, протягивая ей деньги. 2 билета в центр зала. Едва он купил билеты, как в карман повалил народ, и у кассы образовалась очередь. Геннадий мотнул напарнику головой и направился к выходу. Через 2 минуты они вошли в здание ДКЖ. Тискарец восхищенно осматривался по сторонам, поскольку здание и снаружи, и внутри, действительно было очень красивым. Чтобы скоротать время, которое Акулов наблюдал в вестибюле на часах на стене, он с напарником с головой окунулся в азартное дело. Игровые автоматы. Черласий сразу же подсел на морской бой и меткий стрелок. Геннадий еле успевал менять бумажные рубли на монеты номиналом по 15 копеек. Но Настала пора двигаться в просмотровый зал, и тискарец с сожалением зашагал за товарищем. Зрителей набралось немного, около трети зала. Напарники устроились практически в его центре. Где-то сзади шушукались влюбленные парочки. Впереди сидели люди более старшего возраста. На экране поползли заглавные титры фильма, где находится Нофельд. С опозданием в зал проследовала группа молодых людей. Они шумно разговаривали и, не обращая внимания на присутствующих, громко матерились. Когда компания проследовала на задние ряды, Акулов уловил в воздухе сладковатый дымный запах. «Накурились», — догадался он. «Теперь кино фиг посмотришь». Едва фильм начался, как раздался дикий хохот веселой компании. Периодически смех стихал, но затем возобновлялся с новой силой. Первыми с задних рядов сбежали влюбленные парочки. Затем люди уже с середины зала начали перебираться к передним рядам. Геннадий не выдержал, поднялся и развернулся в сторону посетителей спокойствия. «У тебя денег хватит», — шепотом поинтересовался товарищ. «Зачем?» — удивился землянин. «Ну, раздать им на цветы матерям». «Нет, с этими клиентами я разберусь более радикально. Ты что, мини-энерик я тебе не дам. Успокойся, все будет безобидно». Глава 41. Мысленно создав ком из множества черных осьминогоподобных и зубастых монстров, Акулов ментально швырнул их веером в сторону проблемной компании. Через несколько секунд среди веселых братьев раздались ужасающие вопли, и молодые люди, перепрыгивая друг через друга, сломя голову, бросились из зала. Из аппаратной послышался металлический грохот, и луч проектора сполз с экрана вправо и вверх. Киномеханика зацепил, догадался Геннадий, усаживаясь на место. После того, как любители травки, едва не выломав двери, удалились, оставшиеся зрители встревоженно загудели. Вскоре в зале вспыхнул свет, и появившаяся билетерша сообщила, что киносеанс немного задержится. Минут через 10 в аппаратной снова раздался шум и, видимо, вернувшийся киномеханик зарядил ленту по новой. Компания возмутителей спокойствия, к удовольствию кинозрителей, не вернулась. Черласию фильм понравился. Иногда он лишь просил товарища разъяснить некоторые непонятные ему моменты из сюжета. По ходу просмотра тискарец периодически громко похохатывал, чем вызывал неудовольствие сидящих неподалеку киноманов. Землянин достал из сумки лепешки с лимонадом, и они с другом аккуратно перекусили. После окончания фильма Акулов повел напарника в сторону привокзальной площади. «Погуляем с часик, потом обратно в старый город», — решил он, покупая себе и товарищу по эскимо. Мужчины мимо маленького рынка, когда Геннадий сказал: «Давай, зайдем, нормальную сумку купим. Я помню, тут кооперативные ряды были». Поплутав немного по мясным рядам, Акулов нашел, что искал. Под широким пологом лежали предметы, изготовленные частным предпринимателем. Сам же он одновременно выполнял обязанности продавца, чего у него только в ассортименте не было: ремни, тапочки, джинсы, юбки и брюки всех фасонов, футболки, головные уборы и многое другое. От обилия ярлыков и наклеек практически всех ведущих мировых фирм вещевой индустрии рябило в глазах. «Чего желаете?» — вяло обратился к напарникам сутулый хозяин лотка. «Нам бы сумочку», — ответил Геннадий, — «чтобы вместительная была и крепкая». «Пожалуйста». Кооператор выложил поверх товара средних размеров красную сумку «Банан», с торцов украшенную американскими орлами и с надписью на боку «Монтены». «Сколько?» – коротко спросил Акулов. 25, так же лаконично ответил продавец. «Дороговато», – протянул покупатель. «Сам знаю, а что поделать? Пока импортное сырье, работа. Опять же, за качество отвечаю. Крыша, будь она неладна». «Ну, насчет крыши ты прав. А вот про остальное, включая импортное сырье, это ты малость погорячился. Не хотите — не берите. Давай хотя бы поторгуемся». «Начинайте», — безразлично махнул рукой предприниматель, видимо, уже уставший перед всеми оправдываться за дороговизну своего товара. 10 рублей. Хо-хо. Ладно, 12. В два раз дешевле. Нет, 15. Это моя последняя цена. Все равно ты ни на копейку не уступил. Хорошо, берите за 20. У нас столько денег нет. А что же вы? Шутки в сторону. Крайний вариант. Две сумки за 30. Откуда же вы такие взялись? Идет. Продавец извлек похожую сумку синего цвета и положил рядом с первой. Критически посмотрев на протянутую сотенную ассигнацию, сдачу он все-таки нашел. «А зачем ты торговался?» — спросил Черласий, когда напарники с покупками отошли от кооператора. «Здесь так принято», — отозвался Геннадий. «Иначе продавец не будет тебя уважать». Мужчины побродили по рынку еще немного, а затем тронулись к выходу. Когда их путь пролегал вновь через мясные ряды, наблюдательный тискарец тронул товарища за плечо. «Смотри, тут сало продают». «Где?» — повернулся Акулов. «Точно. А у нас же оно закончилось». Через полчаса напарники сидели на скамье в скверике недалеко от железнодорожного вокзала и утрамбовывали в новые сумки соленое и копченое сало, куски которого добрая старушка-продавец заботливо обернула пергаментной бумагой и упаковала в целлофановые пакеты. Поглядывая по сторонам, Геннадий осторожно разместил среди сала трофейный пистолет. Старую сумку вместе с пустыми бутылками из-под лимонада он опустил в ближайшую урну. Закончив с хозяйственными делами, Акулов откинулся на спинку скамьи и с удовольствием потянулся. «Как же здорово было в то время!» – подумал он. «Вернее, в это. На деревьях чирикали воробьи, мимо спешили и просто проходили люди. Неподалеку, у лотка с продаваемыми аудиокассетами, в динамиках натужно надрывался ласковый май. Чуть поодаль слышались песни «Вя-голубые береты». Периодически со стороны вокзала гремели объявления о прибытии и отправке поездов. На скамью с напарниками присела молодая, лет 28-30, молодая женщина. Мужчины повернули головы. Красивая спортивная фигура, короткая стрижка каштановых волос, короткое, светлых тонов летнее платье, белые туфли на высоком каблуке. «Отдохнуть не желаете?» – негромко спросила незнакомка. «Уважаемая», – сразу откликнулся Черласий, – «Мы и так отдыхаем. Я имею в виду, хорошо отдохнуть». Женщина разжала кулачок, и на ее указательном пальце блеснули кольцо с ключиком. «И почем?» – спросил Геннадий, догадавшись о профессии красавицы. 15, – тихо ответила она. «Недорого», – кивнул Акулов. «Извини, но мы скоро уезжаем. Командировочные. А, похоже, если честно, не очень. Ты же профессионалка. Угадай. На ментов не похожи. Военные. Ну, в какой-то мере. Слушай, посиди немного с нами». Геннадий достал из кармана деньги и, отсчитав 30 рублей, вручил их проститутке. «А во, вы что, не надо?» — смутилась она, но спустя несколько секунд купюры взяла. «Как тебя зовут?» — поинтересовался Акулов. «Лена. А вас?» «Я, Геннадий. А это, мой товарищ Черласий. Прикольное у него имя. А вам точно ничего не надо? Было бы у нас времени больше, тогда бы другой разговор. Ну, как пожелаете. И все-таки, кто вы по профессии?» «Наемники». «Наемники. А чем вы занимаетесь?» «Путешествуем по разным мирам, планетам и выполняем задания командования». «Прикольно. Типа, пришельцы. Ну, я когда-то жил на Земле, а вот мой напарник, с планеты Тискар. Мы гоняем практически по всей Вселенной, и в удобные для заданий временные пласты. Пришельцы, да еще из другого времени. Супер. Но, я поняла, вы писатель-фантаст. Когда-то думал им стать, но, не срослось. Ну не мучайте меня, признайтесь. Я сказал тебе правду». «Ага, а в сумках у вас лазерные бластеры?» «Не, бластер в барсетке у Черласия. А в сумках, соленое и копченое сало». «А зачем вам, то есть пришельцам, сало?» «Леночка, если бы ты знала, какой гадостью нас кормит на Хро, корабле. По идее, у вас должны быть супер-пупер технологии. В основном так и есть. Прыжки во временные колодцы, орбитальные штурмовики, медицина, позволяющая отращивать потерянные конечности. Но, насчет пищи, труба. С вами не соскучишься. Ну, а теперь расскажи о себе. Про меня вы ничего интересного не услышите». Зеленые глаза путаны, до этого задорно сияющие, как-то сразу потускнели. «Вот, сижу здесь. Бросай ты это занятие. Легко сказать. Надо сначала долги отработать. Много. Около 2000. Черласий, отдай Ленке ту монету». Тискарец расстегнул барсетку и, достав листрианский олимпийский рубль, вручил его женщине. Та бережно приняла в руки подарок и восторженно воскликнула. «Это же настоящее золото. Сколько же оно стоит?» «Ну», — прикинул примерную стоимость монеты в данное время Акулов, — «если просто на вес, около 5000. А если как изделие, в несколько раз больше». «Ух ты!» – воскликнула Лена. «Сможешь аккуратно реализовать?» «Да. У меня старшая сестра, заведующая ювелирным. Смотри, осторожно. В старом городе уже две такие монеты плавают. И тебе нежелательно пересекаться с их обладателями. Короче, бандиты. Поняла. Вот теперь я верю, что вы добрые пришельцы. Может, вам все-таки от меня что-нибудь нужно? Время, Леночка, время. А насчет добрых? На самом деле мы служим злым хозяевам, которые воюют с другими злыми инопланетянами. Вот так. Ясно. Вот брошу свое занятие и начну фантастику писать. Я же по профессии учитель русской литературы. А вы мне такой сюжет подкинули. Черласий, дай-ка мне мини-энерик. Гена, может не надо. Насторожился товарищ. Я аккуратно. Приняв из рук тискарца лазерный пистолет, Акулов внимательно осмотрелся вокруг и, выбрав момент, когда мимо никто не проходил, вскинул оружие. Раздался громкий щелчок и в сторону дерева, стоящего метрах в 10 от троицы, молнией пронесся шарик плазмы. Не успел землянин вернуть мини-энерик напарнику, как срезанная ветвь с треском ломающихся сучков рухнула вниз. В небо взлетели испуганные голуби и воробьи. Пряча лазерный пистолет в барсетку, Черласий пробурчал. «Геннадий, а ты не подумал, что можешь привлечь строгов? Такой малый импульс, они вряд ли засекут. Мне так кажется. А кто такие строгги?» Тихо спросила Лена, посматривая то на срезанную ветвь, то на барсетку тискарца. «Строгги, это еще одна враждебная нам организация», вздохнул Акулов. «Можешь добавить это к своему будущему фантастическому сюжету. Интересная у вас работа», улыбнулась женщина. «А, к вам можно устроиться. Ну, если только тебе совсем нечего терять. Бывают такие моменты. Давай адрес. Сообщу руководству, может, заинтересуются. Хотя, на нашем производстве такой риск. А у меня и здесь риск. Такие отморозки попадаются. Вот и завязывай. Ваше золото сдам, с долгами рассчитаюсь и завяжу. Правда». В руке Лены появился маленький бумажный прямоугольник. «Это моя визитка. Здесь адрес, телефон». «Хорошо». Геннадий спрятал бумажку в карман джинсов, и тут же подумав, не забыть потом выкинуть. «Какие красивые цветы!» — восторженно произнесла женщина и указала рукой на двоих юношей, аккуратно несущих перед собой огромные букеты. Акулов с тискарцем переглянулись и улыбнулись, поскольку в этих парнях узнали давешних грабителей-неудачников. Не совсем пропащие ребята. С теплотой в душе подумал землянин. «Может, и Ленка исправится. Скажи мне», — повернулся он к ней, — «а какое сегодня число, месяц, год?» «14 сентября, 1987 год», — отчеканила женщина. «Офигеть! А вы из какого времени?» «Примерно лет на 30 вперед. Плюс, еще и оттуда забрали неизвестно куда. Я бы с ума сошла. Я тоже пытался, не получилось. А как там, в нашем советском будущем? Роботизация, космос, дальние планеты? Нет, все намного хуже. Через 4 года СССР развалит. Как? Сам не знаю. Но, видимо, уже сейчас в этом русле идет активная работа. А что дальше? Все республики разделятся, в том числе и Узбекистан. Кое-где вспыхнут вооруженные конфликты, которые будут длиться десятилетиями. Советское прошлое останется в памяти как старая добрая сказка. По всему миру разразятся большие и малые войны, массовый террор. Оно и в нашем прошлом не все так просто. Жуть. Ну, я поехала к сестре. Женщина поднялась. До свидания, или прощайте. Пока. Поправил ее Черласий и тоже вскочил. Счастливо оставаться, добавил Геннадий. И, будь всегда начеку. Лена зацокала каблучками по дорожке, а мужчины некоторое время смотрели красавице вслед. Хорошо бы, чтобы все у ней получилось, подумал землянин. А на хронтаре ей делать нечего. Затем он приподнялся. Друг мой, пора и нам выдвигаться. На этот раз от поездки в метро Акулов решил отказаться. В качестве транспорта он выбрал такси. Водителя, пожилого узбека в тюбетейке, Геннадий попросил ехать не слишком быстро, чтобы дать возможность гостям города полюбоваться на столицу солнечного Узбекистана. В качестве премии, пассажир пообещал за поездку до старого города заплатить 5 рублей без счетчика. Разместив сумки в багажнике, землянин усадил Черласия на переднее сиденье, а сам устроился на заднем. Двигатель старенькой «Волги» взревел, и желтый автомобиль тронулся в путь. «Командировочные», — поинтересовался таксист. «Угадали», — отозвался Акулов. «А откуда вы?» «Из Рязани. Метро строим. Хорошая работа». Несмотря на обещание не спешить, водитель ехал достаточно быстро, и его можно было понять. Время, деньги. Тискарец крутил головой по сторонам, и вслух восхищался современной архитектурой Ташкента. Волга неслась по проспекту Новой, когда у Геннадия перед глазами все поплыло. Затем какая-то невидимая сила швырнула его сначала к одной двери, потом ко второй. Машина завиляла в стороны, и водитель сбавил скорость. Автомобили и автобусы, двигающиеся сзади, также начало кидать в разные стороны. В поднятые стекла такси ударили протяжные сигналы клаксонов. Волгу с напарниками развернуло в бок, и двигатель заглох. «Мужики, что за ерунда?» – воскликнул водитель, наблюдая подобную картину на встречной полосе. Стоящий там маршрутный «Икарус» гармошку закачало как маятник, а его задний отсек завернуло боком и потащило прямо на такси с напарниками. Акулов почувствовал, как в груди поднимается горячая волна, а словно закипевшие мозги, готовы взорваться. Тело резко вдавило в спинку сиденья, и она с противным хрустом начала прогибаться. С трудом повернув голову на бок, Геннадий увидел, как их такси медленно катится к автобусу. «Что за фигня?» – мелькнула мысль словно в тумане, и он еле прохрипел. «Шеф, газу!» Водитель повернул ключ зажигания. «Бесполезно!» Пытающийся проскочить мимо автобуса ЗИЛ, мусоровоз, также заглох и встал на пути его заднего отсека. После очередной попытки завести двигатель, затея у таксиста удалась. «Газу, шеф, газу! Не обидим!» Волга с пробуксовкой рванула с места и, объезжая стоящие на месте автомобили, помчалась по проспекту. От ужасного самочувствия Акулова не осталось и следа. «Что это было?» – подумал он. «Аномалия! И что это такое произошло?» Словно читая мысли своего пассажира, воскликнул водитель. «Наверное, землетрясение», — выдал Геннадий первую, пришедшую на ум версию. «Вай, нам землетрясений не надо», — покачал узбек головой. «В 66-м хватило». Акулов попросил остановить такси метрах в 300 от рынка. Вытащив из багажника сумки, он протянул водителю 3 5-рублевки. Но тот, невзирая на уговоры, 2 из них вернул. Пожелав командировочным счастливого пути, таксист завел двигатель и дребезжащая «Волга» укатила прочь. Проходя мимо шашлычного мангала, распространяющего на всю округу запах дыма и аромат жареного на углях мяса, Геннадий почувствовал легкий голод. Напарник тоже оказался не против поесть, и мужчины свернули под навес с несколькими столиками. Акулов купил себе и товарищу по несколько палочек шашлыка, и они с удовольствием принялись насыщаться. «Можно бы это блюдо взять с собой», снизывая зубами очередной горячий кусок, рассуждал Черласий. «Только, у нас уже места нет, а может, купим еще одну сумку. Шашлык мы на хронтар не потащим», ответил землянин, «поскольку продукт он скоропортящийся, а вот хлеба нам прикупить желательно. И, посматривай по сторонам, если увидишь утренних бандитов, сразу говори, угу». Напарники допивали чай, когда среди проходящих мимо людей Геннадий увидел знакомое лицо. Приказав товарищу дождаться его у шашлычной, он забрал у него барсетку и бейсболку и влился в толпу людей, при этом стараясь оставаться незаметным. Наблюдая за своим объектом, Акулов проследовал за ним на территорию рынка. Подходить к преследуемому землянин сразу не стал, поскольку тот находился в компании еще 4 человек. Все они были облачены в одинаковые спортивные костюмы с эмблемами Adidas, а также одинаковые тюбетейки. Наконец нужного Геннадию человека базарная толпа оттерла от своей компании назад. Помощник быстро ринулся к нему и, хлопнув по плечу, сказал: «Сколько лет, сколько зим? Ну, здравствуй, Жемиш». Глава 42. Рептизый, увидев целого и невредимого врага, растерянно замер. Затем он оглянулся в поиске своих соратников, но они отсутствия своего товарища пока еще не хватились. Наконец же Мишку и как собрался с духом. «Привет. Наверное, думал тогда, что ваши ракеты меня и летчицу накрыли. Мы вовремя смотались оттуда. А что ты делаешь здесь?» — выдавил рептиза и еле заметно двинул рукой к замку молнии Олимпики. «То же, что и твоя банда. Сделаешь лишнее движение, и вас всех уничтожат. Вы под наблюдением наших снайперов. Хвостик, починили. Что тебе от меня надо?» «Ничего. Просто хочу сказать, что у вашей бригады здесь нет шансов». «Помощник, кто это?» К собеседникам приблизился высокий рептиза и пристально посмотрел на землянина. Тот в ответ применил свой взгляд, сверло. Противник выдержал и криво усмехнулся. «Их старший», — догадался Акулов, — «будет стрелять или применит воздушные удары. Вряд ли, не та обстановка. Что тебе от него нужно? Рептизой старший вытянул кисть в сторону своего подчиненного. Ничего, просто поболтали. И какие же у вас могут быть общие темы? Ну, например, мы вместе воевали. Как, вместе? Удивился враг. Вместе, друг с другом. Да ты у него сам спроси. А я, побежал. Жемиш, передай своему командиру мои прогнозы. Прощайте. Геннадий нырнул в толпу, и вскоре вновь наблюдал за противником через прилавок с дынями. Вдруг кто-то дернул его за руку и звонкий голос произнес. «Дядя, дай 10 копеек». Мужчина оглянулся. Рядом, с выжидательно протянутой рукой, стоял узбечинок лет 12. Акулов достал из кармана мелочь и ссыпал ее в ладонь мальчика. Тот удивленно посмотрел на щедрого человека, затем, поблагодарив, собрался уходить. «Стой, дело есть». Геннадию пришла в голову одна дерзкая идея. «Как тебя зовут?» «Фархат», — ответил пацан. «Фархат, у тебя здесь друзья есть. Хочешь с ними хорошо заработать?» Минут через 20 помощник продолжал слежку за противником. После контакта коллеги с землянином, рептизы сбились в кучу и продолжали движение, не удаляясь друг от друга, при этом часто оглядываясь по сторонам. Не вызывая у них подозрения, с двух сторон к конорским наемникам приближались Фархат, который периодически оглядывался в ожидании сигнала действовать, и его команда, несколько мальчишек примерно того же возраста. Впереди показался патруль ППС. Три милиционера узбека не спеша шагали мимо торговых палаток и лениво скользили взглядами по товару и продавцам. «Не меня ли ищут?» – встревожился Акулов. «Если даже и так, сейчас им будет не до этого». Фархат в очередной раз бросил взгляд в сторону работодателя, и тот поднял руку вверх. Мальчишки как коршуны бросились к рептизоям. Левый фланг нападения сорвал с пришельцев тюбетейки и быстро ретировался назад. Обескураженные таким злодейством, конорские наемники почти синхронно приложили ладони к своим черепам, пытаясь скрыть от людских глаз уродливые наросты гребешки. Но, на этом их проблемы не кончились. Вторая группа пацанов подскочила сзади, и через несколько секунд мешковатые спортивные штаны рептизоев оказались у них спущены до колен. Согласно заготовленному сюжету, Фархат и его товарищи громко завопили. «Шайтаны! Шайтаны!» Многочисленные посетители рынка, а также продавцы, не ожидали увидеть хвостатых людей, да к тому же с гребешками на черепах. Крики мальчишек подхватили со всех сторон. Кто-то в ужасе бросился бежать прочь, другие же наоборот, хватая подручные средства, устремились на незваных гостей в свой мир. Убегающие паникеры повалили несколько палаток, и фрукты с овощами покатились им под ноги. Один грузный мужчина поскользнулся на персиках и врезался в стоящий рядом мангал. Другой неудачник повалил навес. Шампуры с мясом и горящие угли разлетелись в разные стороны. Сначала вспыхнула ткань полога, а потом жадное пламя перекинулось на деревянный киоск «Союзпечати». Стражи порядка сразу ничего не поняли. Но когда у одного из рептизоев выпал лазерный пистолет, который, кстати, был массивнее листерианского мини-энерика, поясники схватились за свое оружие. Пришельцы подтянули штаны и бросились вперед. Их старший, расчищая дорогу, произвел два воздушных удара подряд, при этом сметая в стороны милиционеров и базарный люд. «Дядя, кто это такие?» К Геннадию подбежал Фархат. «Это артисты цирка. Держи». Мужчина вручил мальчику 15 рублей. «Поделишь между ребятами поровну». «Хорошо». Не дожидаясь возможного появления босса из строгов, Акулов поспешил к Черласию. Не успел он покинуть территорию рынка, как совсем низко пролетели два военных вертолета Ми-8. Подмога для строгов, догадался помощник и прибавил скорости. Еще издали он заметил стоящую рядом с напарником блондинку. На ней были неприлично короткие джинсовые шорты, белая майка-топик, такого же цвета туфли-лодочки и соломенная шляпка, на плече красная сумочка. Посетители шашлычной, так же как и ее хозяин, плотоядно косились на красавицу и явно желали оказаться на месте Черласия. «Гена, я уже было подумала, что ты сбежал», — весело прощебетала Настория. «От тебя сбежать невозможно», — улыбаясь, ответил землянин. «Как дела?» «Нормально. А как вы тут время провели? Не скучали?» Напарники переглянулись и засмеялись. Тут к их столику с тарелкой, на которой лежали три больших шампура, приблизился шашлычник. Галантно поклонившись, он поставил посуду перед листерянкой. Подарок самой красивой девушке, от Ахмета. «Ахмет, это я. Спасибо», — поблагодарила радушного хозяина девушка. Если будет мало, еще зови». Продавец затопал к своему мангалу. «Ммм, как вкусно!» – похвалила блондинка, откусив маленький кусочек шашлыка. «Мальчики, угощайтесь!» «Если честно», – простонал Акулов, – «мы за день столько всего обожрались, а мне энергия не помешает. Где местные деньги взяли?» «Поменяли на золото. Молодцы!» В стороне рынка затрещали автоматные очереди, и посетители шашлычной взволнованно загудели. Рассекая воздух лопастями и ревя турбинами, в небе пронеслась пара вертолетов Ми-24. Геннадий шепотом объяснил соратникам причину их появления. «Ты общался с рептизоем?» – пораженно спросила старшая. «Да, знакомый попался. Потом расскажу подробней». Стрельба усиливалась. Подключились пулеметы. Что-то оглушительно взорвалось. Посетители шашлычной с удивлением смотрели, как по улице проскочили несколько восьмиколесных БТРов. «Нам пора», – скомандовала листарианка, и тут же возмутилась. «А это что за сумки?» «Стратегический резерв», – объяснил землянин. «Бросьте сейчас же, сало». «Бросить? Ни за что, упрямцы! За мной!» Минут через 20 ноктурнеры вновь оказались у котлована, где они высадились. Работа в нем кипела вовсю. Экскаваторы копали грунт и грузили в самосвалы, рабочие возводили опалубки, КАМАЗы, миксеры заливали бетон, остальная спецтехника на месте тоже не стояла. Настория сначала зашагала в сторону вагончиков, потом развернулась к тенистой аллее со стоящими вдоль дорожек скамейками. Вскоре Акулов почувствовал знакомый зуд, и прямо посреди бетонных квадратиков дорожного покрытия возник Накт. Блондинка открыла сумочку и извлекла оттуда серебристый контейнер. Геннадий бесцеремонно протянул руку к командирше и достал ее мини-энерик. Напарник молча расстегнул барсетку и также приготовился вести огонь по возможному противнику. Случайные прохожие с интересом наблюдали, как красивая девушка одними движениями рук загнала в блестящую тару предмет, чем-то похожий на большую шаровую молнию. Показывая пальцами на охраняющих блондинку мужчин с какими-то детскими пистолетиками, люди почему-то смеялись. Видимо, картина была потешной. «Все, готово!» Настория подхватила с дорожки контейнер с Нактом. «Гена, неплохо ты стравил страгов и рептизоев. Но, пока никто из них не появился, уходим. Сейчас вызову хроник. Товарищи, с дороги, пропустите!» — объявил Акулов столпившимся зрителям. «Это была съемка одного из эпизодов нового фантастического фильма. А где ваши камеры?» — задал резонный вопрос один молодой парень. «Съемка велась скрытно. А как фильм называется?» «Они не оставляли свидетелей». «С дороги». Ноктурнеры вышли с аллеи, прошлись мимо котлована. Когда их путь лежал мимо хлебного магазина, землянин отдал свою сумку напарнику и, невзирая на протесты командирши, заскочил внутрь. Обратно он вышел с двумя огромными пакетами, полными хлебобулочными изделиями всех наименований. «Гена, с тобой нельзя нигде появиться», — возмутилась старшая. «Ты можешь обойтись без заготовок. Прикажешь лопать мне энергетические брикеты, только в крайнем случае. И, в конце концов, меня насильно вырвали из моего мира, времени. Лишили возможности видеться с котом на целый среднестатистический период. После всего этого, могут мне быть предоставлены хоть какие-то микроскопические вольности. По сравнению с остальными помощниками, ты и так ведешь себя слишком вольготно. Ну что, сынки, не нашли свою до краю?» К троице подошел утренний старик-сторож. «Дак, до краю», — растерялась листарианка. «Нет, отец», — отозвался Черласий. «Мы передумали ее искать. Спасибо за сопереживание». В хронике напарники принялись рассказывать своей начальнице о своих приключениях. Настория внимательно слушала и не перебивала. Но когда она услышала историю, произошедшую при поездке в такси, девушка побледнела. «Что-то здесь не так», — догадался Акулов. «Надо будет расспросить ее наедине». После прибытия на Хронтар, землянин поразился столпотворению, царившему в посадочном ангаре. Из возвращающихся хроников выводили и выносили мужчин и женщин, одетых в одежду разнообразных стилей, но только не в комбинезоны помощников. «Новые рекруты», — вздохнул Геннадий. «Что их ждет, вполне себе представляю. Напарники сначала посетили мастерскую». Сдав ребарсетку и мини-энерик, землянин после некоторого раздумья отдал и ТТ. «Послушай, Любиссу, не буду нарываться», — решил он. В каюте мужчины занялись распределением по шкафам добытой продукции. «Как Верку увижу, обязательно угощу. Не забыл Акулов и о врачевателе. Собрав передачу, он попросил своего друга отнести ее в санчасть. В дверном проеме тискарец едва не столкнулся с командиршей. Едва он вышел, Настория присела на матрас Геннадия. Напряженно о чем-то думая, она тем не менее молчала. «Ну, говори», — не выдержал землянин. «Я не имею права про это рассказывать», — начала девушка, «но и молчать тоже не могу. Что ты имеешь в виду? О происшествии с тобой на земле? Что именно? День был такой насыщенный. Ты едва не стал свободным старшим. Объясни. Про случай на дороге. Я поняла. Ты едва не соединился с собой. Не понял. В том пассажирском транспорте находился ты. Только молодой. А, ясно. Значит, как объяснял мне раньше Черласий, меня могло разорвать на куски. Нет, это версия для общего пользования. Обещай, что никому не скажешь то, что сейчас от меня услышишь. Обещаю. Обряд посвящения в старшие строго засекречен не только для помощников, но и для остальных листарианских кланов, кроме моего. Продолжай. Перед посвящением мы даем клятву служить клану. Затем кандидата доставляют в прошлое, где под контролем наставников инициируется встреча с собой. Я не буду описывать этот процесс, скажу лишь, это очень неприятно. Даже не хочется и вспоминать. Я тебя не заставляю. Только скажи, что такое свободный старший. В нашей истории происходили единичные случаи, когда помощник на задании встречался с самим собой. Все те качества, которыми обладают старшие, воздушные удары, подскоки, умение чувствовать такт и многие другие, появляются только после слияния. Неконтролируемый помощник, неожиданно ставший более могущественным, а также не связанный никакой клятвой, это довольно опасный для Лестера субъект. Каждый раз очередной свободный старший жестоко мстил нам. Ну, значит, было за что. Возможно. Вот поэтому я за тебя и испугалась. Ну, все позади. Я с тобой. Примерно через сутки Хронтар отправится на Лестер. Даже не знаю, хорошо мне это или плохо. Скажи, сколько примерно я прослужил? Чуть меньше трети срока контракта. Еще дофига. Да. Ну, я пошла. Может, останешься. Я не хочу, чтобы Черласий что-то заподозрил. Увидимся. Настория ушла, а Геннадий прилег на свое ложе, все еще хранившие тепло девушки. Надо же, я едва не превратился в старшего. Взволнованно подумал он. Желал бы я себе такого. Вряд ли. Словно вспышка молнии, в сознание мужчины ворвалось воспоминание из юности. Поездка с друзьями на маршрутном автобусе в старый город, странная авария, неприятные ощущения. Прибывший товарищ рассказал, что Любесса приняла гостиниц весьма благосклонно. Она также попросила передать Акулову, что если он почувствует какое недомогание, то в любое время может обратиться к врачевателю. Через сутки Хронтар вышел из колодца и направился к точке перехода, откуда после скачка он вернется на Лестер. А это значит, что помощникам вновь придется заниматься его перезарядкой. Новоприбывших рекрутов старшие начнут обучать владению лазерным оружием и другим тактическим приемам. Возможно, кого-то пошлют на бойню при захвате очередной планеты у конорцев. А пока станция-корабль несся через космос и время, землянину, Геннадию Акулову, оставалось дослужить примерно 2/3 срока принудительного контракта. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.